по случаю Дня Солнца корпусу военных атташе в Корейской Народно-Демократической Республике. 11 апреля посетил родной дом музея Ким Ир Сена в Мангенде, музей Корейской революции и Пхеньянскую культурную выставку.